Мучные изделия с творогом. 125-й рецепт. Плачинта с творогом. Муку просеивают, добавляют растительное масло, соль и, непрерывно помешивая, вливают теплую воду. Замешивают мягкое тесто и дают постоять в теплом месте 10 минут. Творог протирают, смешивают с яйцом, лимонной цедрой или ванилином и солят. Тесто раскатывают и растягивают до толщины папиросной бумаги, затем нарезают на слои размером с противень. На смазанный сливочным маслом противень укладывают 6-7 слоев, смазывая каждый слой растопленным сливочным маслом. Сверху кладут подготовленную творожную начинку. Прикрывают еще 6-7 слоями теста, смазанными маслом, и запекают в духовке до появления румяной корочки на поверхности плачинты. При подаче на стол плачинту посыпают сахарной пудрой. Для теста мука 2 стакана с третью, масло растительное 1 столовая ложка, вода 3 четверти стакана, масло сливочное 50 граммов, сахарная пудра 1 столовая ложка, соль по вкусу. Для начинки творог 500 граммов, яйца 1,5 штуки, лимонная цедра или ванилин 2 столовые ложки, соль по вкусу. 126-е. Пирог с малиной и творогом. Творог протирают вместе с 4 желтками, сваренных вкрутую яиц. Добавляют сырые желтки, соль, сахар и все тщательно перемешивают. Затем вводят взбитые белки. Подготовленную массу выкладывают ровным слоем на смазанный маслом противень, сверху укладывают малину и запекают в духовке при температуре 220-230 градусов. Творог 500 граммов, яйца 10 штук, масло сливочное 100 граммов, малина – килограмм, сахар, соль по вкусу. 127-е. Пирог песочный с творогом и рисом. Творог протирают. Из рисовой крупы варят рассыпчатую кашу, на килограмм крупы 2 литра воды. Творог соединяют с готовой кашей, яйцами, 2 штуки, сахаром 100 граммов, подготовленным изюмом, ванилином и все хорошо перемешивают. Размягченное масло растирают с сахаром и яйцами, добавляют сметану и соединяют с мукой и содой, замешивают тесто и ставят его на 15-20 минут в холодное место. Готовое тесто раскатывают слоем 1 см, разрезают на прямоугольные пласты. На противень, смазанный маслом и посыпанный мукой, укладывают пласт теста, на середину пласта кладут подготовленную творожную массу, разравнивают, смазывают края яйцом или водой и накрывают другим пластом теста, края прижимают и обрезают. Смазывают поверхность яйцом, делают несколько поперечных надрезов и выпекают. Поверхность пирога можно украсить перед выпеканием кусочками теста. Мука пшеничная, 2 стакана с третью. Творог 500 граммов, сметана – стакан, масло сливочное – 60 граммов, яйца – 3,5 штуки, сахар – 3 четверти стакана, крупа рисовая – треть стакана, изюм – 2 столовые ложки, ванилин, соль по вкусу. 128-е. Баница с творогом. Муку просеивают, добавляют яйцо, растопленное сливочное масло, соль, уксус, воду и замешивают крутое тесто. Тесту дают расстояться и разделывают его на 9 равных частей, которые раскатывают на тонкие листы. Для начинки творог протирают, смешивают с взбитыми яйцами, добавляют предварительно растопленное масло, подогретый мед, сахар, цедру лимона, соль и тщательно вымешивают. Тонкие листы теста, смазанные жиром, сложенным на них творожным фаршем, кладут друг на друга. Закладывают баницу в форму, смазанную жиром, и выпекают в духовке. Готовую баницу сбрызгивают водой, накрывают салфеткой, слегка охлаждают и подают к столу. Для теста мука пшеничная, стакан и 2/3, яйцо одно, масло сливочное 20 граммов, уксус 1 чайная ложечка, вода 1/3 стакана, маргарин 100 граммов, соль по вкусу. Для начинки творог 500 граммов, яйца 2 штуки, мед 1 столовая ложка, сахар 0,5 стакана, масло сливочное 50 граммов, цедра 1 лимона, соль по вкусу. 129. Пирог творожный, воздушный, сладкий. Творог протирают, молоко кипятят и добавляют ванилин. Муку для молочного соуса слегка поджаривают и растирают с маргарином или сливочным маслом, добавляют горячее молоко с ванилином и дают прокипеть 2-3 минуты. Желтки яиц растирают с сахаром, соединяют с протертым творогом, натертой лимонной цедрой, промытым и обсушенным изюмом, солят и тщательно перемешивают. Полученную массу соединяют с приготовленным молочным соусом, вводят взбитые яичные белки и осторожно перемешивают. В форму или глубокую сковороду, смазанную маргарином, выкладывают тесто и выпекают в духовке. Творог 500 граммов, мука пшеничная, стакан и 2/3. Молоко 2 стакана. Маргарин или масло сливочное 50 граммов, яйца 2 штуки, сахар стакан, изюм 0,5 стакана, цедра 1 лимона, ванилин, соль по вкусу. 130-й рецепт. Пирог творожный, воздушный, с фруктами. Творог протирают, яйца разделяют на белки и желтки, желтки взбивают с сахаром и смешивают с протертым творогом. Фрукты моют, нарезают небольшими дольками. Натертую на терке цедру смешивают с манной крупой и молотыми сухарями, соединяют с творожной массой и добавляют подготовленные фрукты. Осторожно вводят взбитые белки яиц и все перемешивают. Форму или глубокую сковороду смазывают маслом или маргарином, выкладывают массу и запекают в духовке. Творог 500 граммов, яйца 3,5 штуки, сахар 2/3 стакана, крупа манная 0,5 стакана, сухари молотые 1 чайная ложечка, фрукты, груши, абрикосы 500 граммов, маргарин или масло сливочное 10 граммов, цедра 1 лимона. 131. Штрудель с творогом. Замешивают пресное тесто, готовое тесто должно отставать от доски и рук, и оставляют на расстойку в течение 15 минут. Раскатывают тонкую лепешку, обрезая края. Лепешку хорошо сбрызгивают растопленным сливочным маслом, творог протирают, смешивают с сахаром, растертым с яйцами. Добавляют перебранный и промытый изюм, ванилин, размягченное сливочное масло и все тщательно перемешивают. На поверхность лепешки укладывают фарш, разравнивают и скатывают в трубку. Трубку разрезают поперек на кусочки длиной 10-15 см. Кусочки укладывают на смазанный маслом противень, смазывают яйцом и выпекают в духовке в течение 15-20 минут. Готовые штрудели посыпают сахарной пудрой и вновь ставят в духовку на 1-2 минуты. Для теста мука пшеничная 1,5 стакана, вода 2/3 стакана, масло сливочное 30 граммов, сахар 1,5 столовой ложки, соль по вкусу. Для начинки творог 500 граммов, яйца 5 штук, сахар 2/3 стакана, изюм 2/3 стакана, масло сливочное 100 граммов, сахарная пудра 1 столовая ложка, ванилин по вкусу. 132. Булочки творожные. Творог протирают, соединяют с предварительно просеянной мукой, растопленным сливочным маслом, сахаром, яйцами и замешивают тесто. Затем тесту дают расстояться. Тесто раскатывают в виде цилиндра, нарезают на кружочки и формуют из них булочки. На противень, смазанный маслом, укладывают булочки, смазывают поверхность яичным желтком и выпекают в духовке. Творог 500 граммов, мука пшеничная 3 стакана с третью, масло сливочное 40 граммов, сахар 2 трети стакана, яйца 2 штуки, яйца желтки 2 штуки. 133. Творожные палатшинкин. Муку просеивают, смешивают со взбитыми яйцами, сахаром, смесью молока и воды, солью и замешивают тесто. Готовое тесто оставляют на полчаса для расстойки. Из теста формуют полоски палатшинкин и выпекают их на противне, предварительно смазанным жиром. Творог протирают, смешивают с желтками, сахаром, мелко нарезанной цедрой лимона, перемешивают и солят. Затем добавляют молоко или сливки, взбитые в густую пену белки яиц, и все тщательно перемешивают. На выпеченные палатшинкин укладывают подготовленную творожную массу, накрывают другими палатшинкин, посыпают сахарной пудрой и подают на стол. Для теста мука пшеничная 2 и 2 трети стакана. Яйца 4 штуки, сахар 1 столовая ложка, молоко 3 стакана, вода 1/4 стакана, сахарная пудра 0,5 стакана, соль по вкусу. Для начинки творог 500 граммов, яйца 4 штуки, сахар 1 стакан, цедра 1 лимона, молоко или сливки 3 столовые ложки. 134. Торт из творога. По-украински. Масло сливочное растирают, добавляют сметану, желтки яиц и снова протирают. Затем постепенно всыпают муку и замешивают тесто. Готовое тесто раскатывают тонким пластом. Творог протирают, смешивают со взбитыми яичными желтками, натертой цедрой лимона, сахарным песком и тщательно вымешивают. Тесто выкладывают в смазанную форму, покрывая им дно и бока. Из пшеничного хлеба натирают крошки и посыпают ими тесто. Затем подготовленный фарш выкладывают, выравнивают поверхность, смазывают взбитым яйцом и выпекают в духовке 30-40 минут. Для теста мука пшеничная 2 стакана с третью, сметана 0,5 стакана, масло сливочное 50 граммов, яйца 2 штуки. Для начинки творог 500 граммов, яйца 2 штуки, сахар 3 стакана, цедра 1 лимона. Для смазки яйцо 1/2, хлеб пшеничный 30 граммов. 135-й рецепт. Творожный торт. Бисквитное тесто готовят холодным способом. Желтки отделяют от белков, добавляют ванилин, сахар 60 граммов и взбивают до полного растворения сахара. Затем взбивают белки, постепенно добавляя оставшийся сахар, смешивают взбитые белки и желтки и, осторожно перемешивая, всыпают муку. Бисквит выпекают в духовке в круглой форме. Творог протирают, масло смешивают с сахарной пудрой, желатин замачивают в молоке и растворяют, подогревая на водяной бане. Сливки взбивают. В творог вводят желатин, измельченную и отваренную в сахарном сиропе апельсиновую цедру, натертую лимонную цедру и сироп, в котором варилась апельсиновая цедра. Затем все тщательно перемешивают. Желатин для желе замачивают в воде и вводят в подогретый подслащенный сок. Яблоки очищают от кожицы, нарезают на дольки и отваривают в подслащенном вине. Апельсины очищают от корки и нарезают кружочками. Землянику разделяют на половинки. Испеченный и остывший бисквит обмазывают творожной массой, делают рифленый рисунок и охлаждают до затвердения массы. Затем кладут фрукты и ягоды и заливают их начинающим застывать желе. Для бисквита яйца желтки 4 штуки, яйца белки 6 штук, сахар 1/3 стакана, мука пшеничная 0,5 стакана, ванилин по вкусу. Для начинки творог домашний сухой 350 граммов, масло сливочное 200 граммов, сахарная пудра 2/3 стакана, яйца желтки 2 штуки, сливки 35% жирности, стакан с четвертью, цедра 1 апельсина, цедра 0,5 лимона, молоко 2/3 стакана, желатин 1 столовая ложка. Для желе фруктовый сок 1 стакан, вода 4 столовые ложки, сахар 1/3 стакана, желатин 1 столовая ложка. Для украшения яблоки, апельсины или земляника 300 граммов, сухое вино 1 стакан с четвертью, сахар 1 столовая ложка.